В среднем зале дзяляня уже поджидали Ливань, Фэнзе, Баочай, Даюй, Инчунь, Танчунь и Сичунь. Они по очереди поклонились Дзяляню, и после этого Дзялянь сказал: «Завтра утром старая госпожа приедет домой. Ее самочувствие хорошее. Она послала меня вперед, чтобы узнать, что делается дома. Завтра во время пятой стражи мне придется ехать за город встречать ее». Потом все стали спрашивать его, как прошла поездка, что он видел в пути. Так как Дзялянь устал с дороги, ему не особенно докучали и предложили пойти домой немного отдохнуть. Но о том, как прошла ночь, рассказывать нечего. На следующее утро, когда все завтракали, приехали матушка Дзя и госпожа Ван. Их встретили, подали чаю. Матушка Дзя и госпожа Ван немного посидели, а потом заторопились во дворец Нинго. Еще издали они услышали плач и стенание. Это оплакивали покойного Дзялянь и Дзяше, которые пришли сюда незадолго перед этим. Когда матушка Дзя входила в зал, Дзяше и Дзялянь вышли ей навстречу. За ними следовали остальные члены рода Дзя. Все плакали. Матушку Дзя взяли под руки и подвели к гробу, где Дзяджэнь и Дзяджун, стоявшие на коленях, прижались к ее груди и зарыдали. Матушка Дзя тоже расстроилась и, обняв Дзяджэня и Дзяджуна, заплакала. Дзяше и Дзялянь утешали ее, и она понемногу успокоилась. Матушка Дзя подошла к госпоже Ю, стоявшей по правую сторону гроба, обняла ее и снова заплакала. Лишь после того, как она выплакалась, все по очереди стали подходить к ней и справляться о здоровье. Так как матушка Дзя еще не успела отдохнуть с дороги, Дзялянь настойчиво уговаривал ее пойти прилечь. Вняв его просьбам, матушка Дзя наконец ушла. В связи с преклонным возрастом матушка Дзя тяжело переносила трудности пути. И тут на нее еще обрушилось горе. Ночью она почувствовала головную боль, нос заложила, дышала она тяжело, даже разговаривать ей стало трудно. Врач обследовал пульс больной и прописал лекарства. Таким образом, в хлопотах прошла половина ночи. К счастью, все обошлось благополучно. Ко времени третьей стражи больная хорошо пропотела, пульс ее стал более ровным, и все домашние облегченно вздохнули. А на следующий день матушка Дзя снова приняла лекарство и совершенно поправилась. Прошло еще несколько дней. Наступило время похорон Дзядзина. Матушка Дзя, которая еще не совсем окрепла, осталась дома и не участвовала в церемонии. Она оставила возле себя Бао Юя, чтобы он за ней ухаживал. Фэнзе тоже не поехала на похороны, так как все еще чувствовала себя плохо. Все остальные члены рода Дзя, включая Дзяше, Дзяляня, госпожу Син и госпожу Ван, слуг и служанок, сопровождали гроб в кумирню железного порога и возвратились домой только к вечеру. Дзяджэнь, госпожа Ю и Дзяджун остались в кумирне возле гроба, ибо отправить его на родину можно было лишь по прошествии 100 дней. Все дела по хозяйству снова были поручены старухе Ю, Ю Эрдзе и Ю Саньдзе. А сейчас речь пойдет о Дзяляне. Он давно слышал о младших сестрах госпожи Ю и очень досадовал, что до сих пор не смог с ними повидаться. Но в последние дни гроб с телом покойного стоял дома. и Дзялянь ежедневно бывал во дворце Нинго,